унесла с собой забытую им в комнате тети Паши шапку. Пока он деньги там искал, он шапку снял. Перчатки-то сукин сын не снимал. Кстати, в магазине он тоже поработал в перчатках. Отец наверняка надоумил. Так вот, не унеси она Пашкину шапку, насколько это упростило бы задачу прокурора. Она бежит, и вдруг на глазах малыхи растворяется. Но ведь чудес не бывает. И прокурор верно решил. Единственная женщина, которая может на этом месте исчезнуть, — Галина. Ибо она добежала как раз до своего старого дома, в котором сама уже не живет, и в котором сейчас, по сути, никто не живет. Дом ее на углу Микитовской и Крутого. Добежала она до него и исчезла за забором. Но малыха об этом не знает, поэтому она для него просто растворилась. Что же ее привело в старый дом? Здесь после убийства может скрываться сын, но его там нет. И она бежит к оврагу, в его тайник, где утром она слушала его исповедь. Но и там его нет. Что делать? Вернуться к дому тети Паши? В Крутом она увидела Елышева. Возвращаться нельзя. А ее сын, между тем, остается в доме тети Паши. Визиты в тот вечер в ее дом следовали один за другим. Балбес никак не мог вырваться. И тут приходит отец. Он видит подушку на лице тети Паши, снимает ее. У него и мысли не возникает, что он сам оставил старую женщину в бессознательном состоянии. Значит, убийство, вот что он решает. Раз убийство, все должно остаться на своих местах. Подушку он возвращает не в изголовье, а на лицо тетки Павлины. Видит беспорядок, кто-то что-то искал. Он сразу подозревает сына и никого больше. Идет в комнаты, там тоже следы. Грязные следы на полу. В Софьиной комнате он, наконец, находит сына. Вероятно, еще до этого сын открыл окно, чтобы сбежать. Происходит объяснение. Сын божится, что только положил подушку на голову и больше ничего, боялся мертвой. Искал деньги, а рядом она лежит, вот и закрыл лицо подушкой. Но отец не верит, отец не берет вину на себя. «Вот здесь и вмешалась твоя шинель», — сказал я Елышеву. «Да», — согласился он. «И чего меня носило по Микитовке? Сын увидел твою шинель. Теперь уже ничто, никакая сила не могла удержать его в доме. Он выпрыгивает в окно, отец за ним. Этот топот как раз и услышал малыха. Пашка оказался проворнее. Он рассказал, что успел отскочить в сторону перед самым оврагом, не ступил на тот клочок земли, который затем, когда отец на него ступил, рухнул во враг. Малыха ведь и глухой шум слышал, от падения с Личко-то был шум. Так что тетя Паша, о которой ты, кстати, первый хорошо отозвался, первый в беседе со мной, о ней и другие неплохо говорили, тетя Паша стала жертвой черствости с одной стороны и глупости с другой. Может быть, и спасли бы ее врачи, если бы вызвал их кто-нибудь. Я перевел дух. Говорить о той ночи было нелегко, даже мучительно. Мне порой казалось, что я переживаю за всех этих парней не меньше, если не больше, чем они сами. Люба же попала в тупик, посуди сам. К Безяевым дороги не было, она понимала все. Знала, что Володя против воли матери не пойдет, хотя сам он еще мучился сомнениями. Более того, она начала подозревать Володю. Нет, не в убийстве тети Паши, о смерти которой она узнала от малыхи. Но она услышала, что там был Безяев. Для чего он ходил? Девчонка, она же во всем была девчонка, решила, что он хочет отомстить ее отцу за смерть своего отца. И если в ту ночь не удалось, Володе не остановится. Да и совесть ее мучила. Она же помогала отцу. Устраивала его свидание с Галиной, придумала, где спрятать своего сводного брата, совершившего преступление. Брата, вот что для нее главное было. Из-за того она и фамилию отца носила, хотя все сестры взяли материну фамилию. В крови у нее было чувство родственного единства, поэтому и родителей Володи хорошо понимала и вовсе не осуждала за то, что не принимали они ее в семью. Тут еще дозвониться не может ни до Софьи, ни до Веры. Кругом в ее жизни тупики. Вот и приняла свое страшное решение. А знаешь, что сказал в конце концов прокурор?